И тем не менее, за последние 10 лет никто не бросал Союзу. Начала была Джабрил, но вдруг рассмеялась. Ах нет, одна страна бросала. Что? Правда? Какая? Спросил у Джабрил Сора. Шира же, судя по ее виду, уже знала ответ. Наверное, вычитала его в какой-то книжке. Ой, разговор принимает неприятный оборот. Почуяв опасность, Стеф решила, что для нее лучше всего быть незаметно исчезнуть из комнаты. Проще показать. Дочку, конечно же, возьмем с нами. Джабрил уже успела преградить ей дверь. А? Пискнула Стеф. Хватайтесь за меня, пожалуйста. Хвататься? Сора и Шира взялись за одежду Джабрил. И ни в коем случае не отпускайте. Начинаю. Стоило ей закончить говорить, как раздался звук, напоминающий скрип по стеклу, от которого все невольно зажмурились. А открыв глаза, Сора увидел... нечто очень странное. Они парили на высоте примерно 1000 метров. Погода сегодня ясная, думаю, отсюда его будет хорошо видно. Стоп, Джабрил! Сначала скажи, что это было! Прервал он невозмутимую крылатую. Конечно, любой бы захотел объяснений, каким образом они вдруг оказались в небе на такой высоте. Как что? Перенос, конечно. Беспечно отозвалась Джабрил. Так вот, как у нее получалось так неожиданно везде появляться. Телепортация. Верилась с трудом, но это действительно все объясняло. И как далеко можно перемещаться с помощью этого твоего переноса? В пределах видимости, куда угодно. За ее пределами, в любое место, где я уже побывала. Ее ответ снова вернул Сору и Шира к главной загадке этого мира. Слушай, Шира, как, по-твоему, люди вообще выжили в Великой войне? Было совершенно непонятно, как люди могли на равных воевать со всеми этими могущественными звервольфами, эльфами и крылатами. Без понятия. Это величайшая тайна в истории Манити. Вздохнула Стеф. Джабрил возразил ей с доброжелательной улыбкой. Наверное, всем просто было не до вас. Мы, например, в основном воевали с драконьями, гигантами и древними богами. Помнится, чтобы убить одну драконию, понадобилось совместное усилие 50 крылатых. А против древних богов порой было мало и 200. Значит, люди воевали с созданиями, одолеть которых было не по плечу и 200 крылатым. Тогда напрашивается другой вопрос. Как эта планета вообще уцелела? В ответ Джабрил лишь усмехнулась. А как, по-вашему, единый бог получил свой титул, не сражаясь? То есть она не уцелела. Впрочем, неважно, взгляните вон туда. Словно отгоняя неприятной мысли, Джабрил с лучезарной улыбкой указала пальцем вдаль, где проходил границы Эльки. По внутреннюю ее сторону все еще на территории Эльки возвышалась величественная башня. Настолько величественная, что было очевидно, что она построена нечеловеческими руками. Она немного даже напоминала Empire State Building. Не понял, откуда тут небоскреб? Ого! Даже обычно невозмутимая Шира широко открыла глаза от удивления. Крошечные здания Манити у подножья башни позволяли в полной мере ощутить ее масштабы. Не хочешь ли объяснить им, что это, долочка? Стеф, которая знала, к чему все идет, поникла. Это посольство Восточного Союза в Эльке. Ага, посольство, значит. Очень многозначительно произнес Сора, и Стеф отвела взгляд. А если точнее, здесь раньше стоял королевский замок. Ага. Сора попытался заглянуть Стеф в глаза, но та престижно отвернулась. Мой дедушка поставил его на кон в надежде отыграть проигранные земли. И проиграл сам. Безжалостно подвела итоги Шира. У них Соры просто не осталось слов от возмущения. А Джабрил слушал разговор с довольной улыбкой. И не надо на меня так смотреть! А как еще на себя смотреть, если посольство чужой страны выглядит намного внушительнее, чем наш столичный замок? И тут Сора задумался. Только зачем это Восточному Союзу понадобилось захватывать наш замок? Вообще-то, они захватили всю землю по ту сторону от него. А? Выпучил глаза Сора. За последние 10 лет предыдущий король проиграл Союзу 8 раз. Пояснила Шира. 8? Нет, ну мотивы Союза вполне понятны. Если это островная нация с высоким уровнем технологического прогресса... На островах всегда ощущается недостаток металлов, ископаемых и вообще любых ресурсов, кроме тех, что может дать море. А насколько можно было судить по архитектуре небоскреба, технологический Восточный Союз был довольно-таки развитым государством. Для его постройки должны были понадобиться материалы, которые вряд ли можно было бы добыть на островах. Их стремление завладеть материковыми землями было вполне понятно. Но нападали-то они? Зачем Иманити принимали эти вызовы? Шира лишь покачала головой. Джабрил ответила. Хозяин, вы что, забыли? Я же недавно сказала, что одна страна сама бросала вызов Союзу. Нападали не они, а Эльки. Что? Сначала они поставили вон те горы, а затем вон ту равнину, и так далее, пока не пришлось сделать ставку Королевский дворец, который прежде находился в центре страны. Ради того, чтобы показать им все это, Джебрил и подняла их так высоко. Стоп! Стоп, стоп, стоп! Он раньше находился в центре? Переспросил Сора, указывая пальцем на Empire State Building. Хочешь сказать, что Эмманите продули половину своих территорий, 8 раз подряд бросив вызов стране, которой даже Эльвингард 4 раза проиграл? Да ну, это уже не шутки. Шира лишь сокрушенно вздохнула. Сора упрямо замотал головой. Нет, ты серьезно? Получается, совсем недавно территория Элки была в 2 раза больше нынешней? Шира и Джебрил кивнули. Сора потер себе переносицу. Стеф пристыженно молчала. Джебрил, верни нас в библиотеку. Боитесь высоты? Прошу прощения. Нет, просто мне одной рукой неудобно хвататься за голову. Опусти нас на землю!